Алло. Ну, алло. Алло. Алло. Ты мне Алло. ничего не хочешь сказать? Бля, Саня, ну получилось так, ну ёбаный в рот. Ну, бля, ну Митя ебал весь вечер, бля, ну. Блядь, подожди, подожди, стой, стой, стой, стой, стой. Ты мне ничего не хочешь сказать вообще? Например, конкретно, чё? Ну, по поводу, по всему, по тому же, блядь, Бля, ну поним Ты видел, блядь, проблемы не, тут. подожди, подожди, подожди, подожди, ты видел, блядь, календарь, ёбаный в рот? Я тебе, блядь, звонил сегодня, блядь, а чё ты тупо не берешь на него, понять, что, блядь, сык от нас, сука? Или что? А? Ну вот же я снял трубку. Ну, блядь, ебать, а сегодня целый день. Сыкать нам было? Да нет, я просто спал. Да, спал. Нихуя себе. А чё Артём трубку не берет? Да откуда значит этот пидор трубку не берет, пиздец? Ты мне с этим Артем уже заебал, если честно. Артем, пиздец, сколько А можно, чё ты с контакта удалился, а, друг? нахуй? Ну, на всякий случай удалился, бля, мало ли чё, пиздец. Сейчас неспокойные времена, все такое, пиздец. Такие вопросы Времена. задаешь. Хуемена. Контакт-то удалился, я говорю, блядь. Хуй Так. дозвонишься, я говорю, что, блядь. Ну, Ну дозвонился, я... да, аж тебе говорю. Ну, так дозвонился, аж тебе говорю, дозвонился. Ну, так что ты в истерике бьешься, блядь, пиздец. Чё, блядь, так, блядь, ёпты. Мы как бы, если что, договаривались на когда. Ну, вот так вот, Ну да, по-нормальному. ну да. Так подожди, а ты сейчас где? Я в Ну. Калуге, блядь, где? Ну, в Калуге, ну, и чё, пиздец. Ну, блядь, потому что, блядь, потому что, понимаешь, первый валик погибал. Блядь. Извиняюсь. Ой, блядь. Так это. Че, блевать собрался или че? Не, что-то не понял, бля. Это что за звуки были только что? Или ты на территории летающих хуев находишься и поймал парочку ртом или че? Ты, блядь, какие хуи. Я тебе говорю, что, блядь, пиво пьет просто. Ой, блядь. Извини, извини, брат. Это, короче, блядь. Да все, не смейся, блядь. Короче. В общем, понимаешь, Валик же тоже подъебал. Ладно, то ты еще, блядь, что Валик подъебал туда-сюда. Поэтому пока живи еще, понял, да, меня? Ой, ну да, не начинай, пока живи. Так а чё, подожди, я так и не понял. Так переносится или как? Что, когда, где? Я ничего не понимаю, бля, пиздец. То ты говоришь, надо, блядь, с утра в 8, то ты говоришь, валик подъебал. Давай как-то уже, ну, Нет, конкретнее, так ты меня пиздец. просто расстроил, понимаешь? Ты, в принципе, в целом, ты, парнишка, очень даже ничего. Но так как мы с тобой по деловой части, в принципе, все решили, в принципе. А вот, блядь... Блядь. Сука. Ой, блядь. Надо, короче, будет решать по поводу твоего поведения. Поведения, понимаешь? А чем тебе, а подожди, а чем тебе мое поведение не нравится? Подожди, стой. Ты Митю ебал? Крайний наш разговор. Чё, Ну, бля? было Чё ты дело. смеешься? Ну, ебал не Митю, ну и всё, бля. Ну и... Ну ты хоть красавчик, ебать, без пизды, без хуеты, все, базару нет. Митю ебал, все, хорош. Значит, я тебе Так. рассказывал схему. Значит, мои парни, Даги, выебут Галю, блядь, чи как ее там зовут, сестру-то твою. Все честно, ты выебал Митю, я выебу Галю. По красоте. Ну подожди, ну мы же с тобой Вот и все. договорились, что если... Не, подожди, слушай, а вот давай сейчас опять без говна. Вот это серьезно, сейчас опять начнется вот эта вот хуйня, ну. Без хуеты базара не отдавать. Без хуеты. Вот ты мне... Мы вот вчера с тобой не договорили, понимаешь? Я вот так вот, я вот вчера вот мы с тобой побазарили, знаешь? И вот все твои слова у меня в голове крутились, и я пытаюсь понять. Как нахуй вообще вот... Так может быть, понимаешь? Что ты не потерял самоуважение, скажи мне. Как так? В Вот смысле? этот А вопрос меня какого мучает. такого хуя, братан, я должен потерять его? Ну, с такого, что как бы вроде бы ты раньше был типа, ну, как частью, значит, типа государства, там, да, представителем закона и так далее. А оказалось, что по сути это ты, ну, то есть предполагается, что люди, работающие в этой сфере, имеют некую определенную идеологическую заинтересованность. Они, ну, они не то, не просто там тусуются, потому что, типа, там они могут бабла заработать или еще что-то такое, а, типа, потому что они чувствуют, что они, у них есть какой-то долг обществу, знаешь, там, они чувствуют ответственность свою и так далее, да? Ну, вот. Но в случае с тобой это же получилось не так, правильно? Не совсем. Нет, ну нет, ну как бы немножечко не совсем. Изначально, в Ну принципе, так как? оно по сути-то и было. Ты присягал служить конкретному государству. У него есть границы, там флаги, гимны и так далее. Ты ж служил, ты же на службе был, правильно? Ты же не просто пришел на работу как, Конечно. Ну, так ну и смотри. где оказалась эта идеологическая подоплека, если ты Ну, так оказался смотри, просто, хорошо, блядь. ладно. А если, допустим, с другой стороны зайти, к примеру, ну, хорошо, я служил, не вопрос. Но на данный момент я же не служу террористом. Вот как там Как называется, это? блядь, ну. Подожди, как это? Как это? Подожди. Ну, ты что там охраняешь, законы Украины? Нет. Ну. Ты фактически для личного обогащения сотрудничаешь с агрессором военным, правильно? Не, я не шу, не, я же не ехал, я ж вообще там не при делах, ты шо? Ну, Никто меня хорошо, никогда сотрудничал, поймает, ебать. понимаешь? Да никто меня никогда в Какая? жизни не поймает, При чем тут понимаешь? поймает? При чем тут это? Я же чуть. При чем здесь? Кто сейчас говорит про поймает, пиздец? Не, ну потому что знаешь, там ты знаешь, ебать, там, ну, еще человек 20, ну там по городу, если туда-сюда. А вот так вот, ну, как бы широкая аудитория, это же неизвестно, понимаешь? А по поводу, ну, Ну. моральной стороны вопроса, ну, мне похуй, это я хочу сказать честно, но мне в натуре, мне просто И. пихуй, понимаешь? Просто пихуй. И мне Я по. глубоко срать. На всю эту Я по. пиздоту, которая там дрочит именно хохлявские флаги, или на флаги новодрочие. Я хуй клал на их мнение, на их флаги и на их дальнейшую жизнь и судьбу. Да, хорошо. Я это понял. Я это понял. Только я не понял, почему сначала ты вроде должен был быть человеком, которому не пихуй, и в этом его работа, быть не пихуй, а потом случилось, что ты стал тем, кому пихуй. То есть что, в тебе что-то поменялось? Ты Ну, пересмотрел свои жизненные примерно, взгляды? да. Ну а Февраль вследствие 14-го чего, года, скажи типа. мне? Ну, потому что блядство в стране, которое, ну, как бы, знаешь, оно, как бы, оно то все звучит красиво. Там, допустим, знаешь, как там, сила, честь. А, не, живи по совести звучит красиво. Но кому-то, блядь, совесть позволяет детей насиловать. Так вот и в этом случае, что, блядь, так красиво все звучит, блядь, ты ж должен, ебаный в рот. Это как вот, знаешь, наличие, блядь, ну, детородного органа, да, ну, вот у женщины, оно как бы предрасполагает собой, что, блядь, типа, я ей уже что-то должен. Так вот и это, ну, ты же должен, ну, блядь, хуя ли, с какого такого хуя я должен, блядь. А, ну, народ еще, ладно, одно дело, но когда ты работаешь там, ты, по сути, ну, блядь, ну, это система такая, какой бы ты там охуенный пацан с богатым внутренним миром там и не был бы, да, ты будешь Ну. работать на систему. А если не будешь работать, ты там поработаешь год, и тебе или волчьим билетом нахуй, ну или просто, в лучшем случае, просто у тебя, ладно, хорошо, на твою трудовую, на всю хуйню и съебайся отсюда. Потому что, ну, это что, страны СНГ, что у нас, что в России, что в Беларуси, блядь, это, ну, это у нас такое же, понимаешь, признак. Ну, ты должен понимать всю эту хуйню. Поэтому, блядь, а по поводу того, что, ну, мне похуй, а что, тем более такое государство, как Украина, блядь, страна вечных эволюций, вечно. Страна вечных выборов, перевыборов, блядь. Ну это на то это цирк, это клоунада, блядь. Не, На ну то это это типа, понятно, да, что это. цирк, но а ты знаешь, ты сам говоришь, типа, вот постсовок, ну пиздец, а чё, типа, Россия дохуя лучше, скажи мне. Да нет, я бы не сказал бы, нет. Ну так, получается, ты из двух жоп выбираешь ту жопу, которая больше заплатит, или что, я не пойму. Ну, ты знаешь, как бы 90%, сейчас, смотри, допустим, многие, да, съебались в России, блядь. Вот съебались они, и что дальше, блядь? Или, допустим, было бы охуенно жить, блядь, в Таджикистане, все бы съебались бы жить в Таджикистан. Поверь мне. Потому что, блядь, ёпта, ну менталитет такой страны, блядь. Ты-то, блядь, сейчас, ты-то как бы тоже знаешь, блядь, ты-то там такой сейчас дерзкий, да, такой охуенный, блядь, а сам-то, блядь, ёпта. Не, я ж тебе, смотри, я ж тебе ничего не предъявляю. Мне просто интересно, знаешь, у нас у каждого, кто в этом всем, блядь, участвует, у нас у каждого своя история падения, понимаешь, своя история предательства, грубо говоря. Ну, Я ничего тебе. хуяли, ну в смысле, Я тебе. Ну не-не-не-не-не. как? Ну как? Ну а как? А как это назвать? Скажи мне, как? Ты считаешь себя, то есть, ну, по отношению, например, к там, такому же, как ты, например, да, вот твоему же, например, там, коллеге бывшему из, например, там, я не знаю, из Запорожья. Ну, ты не Ебать, ну считаешь, можешь что ты взять, как ладно, бы. хорошо. Я, блядь, шахтер бывший, ёб твою мать, блядь, ну шахтер, блядь. И И что что, я теперь? шахту свою предал, чё мне похуй на твою шахту, блядь. Ты не Нет, понял, о но... чем я говорю. Ты не понял, о чем я Я говорю. понял, ну как бы саму мысль, да, я понял, ну просто ну, это тоже бредовая хуйня, ну допустим, кто-то захотел, он не в Киеве уволился, потому что ну это реально бред, бред и просто бред, что сейчас в стране происходит, и я много знаю случаев, которые увольняются в, ну, в глубине страны. Ну боже, ну я, блядь, ебать, нихуя это, ну я просто, идите вы нахуй. Вот мое внутреннее, ну, даут. Ну, я не знаю, ладно, что происходит. Пошли вы нахуй. И те, и другие, все, я, в принципе, в нейтралитете, блядь. А то, что я, блядь, там торгую, блядь, оружием, наркотиками, блядь, и рабами, это уже мое личное дело. Понимаешь? В смысле, как это твое личное дело? Секундочку. Ну как это твое личное дело? Ты получается, что ты говоришь, что тебе похуй на ту систему, но ты просто поменял систему, да? У тебя сейчас другая система, которая позволяет тебе там торговать всякой хуйней, но при этом ты же точно такой же системе, в хуевой системе, которая приносит, ну, ничего хорошего, кроме, ну, там, тебе-то приносит, понятное дело. Я имею в виду, никому вокруг ничего хорошего не приносит. Ну, знаешь, это святое место пусто не бывает. Не я, так кто-нибудь другой, поэтому такая хуйня. Я понял Знаешь, тебя. это, вот так вот они и жили. И в жопу ебались, и дети были. Так что. Ну, я понял, да, кстати, собственно, и со всех разговоров наших сразу становится понятно, что ты любитель все-таки заезжать в печь, хотя ты это отрицаешь почему-то, Не, но я... шуточки у тебя такие Голова проскакивают, нормальная. знаешь. Печка не особо, блин. Нормально, да? Че, Ну, а, ну, слышь, а в вот, каком блин. ты? А слышь, а сколько ты, получается, ты говоришь, типа, ты увидел, значит, что там, типа, все хуесосы и свалил. Сколько времени ты, сколько ты продержался вот в этой системе, скажи мне? Когда тебя это Ну, заебало и именно. после чего? Что такого случилось? Что такого случилось? Ты приходишь на работу, в очередной раз ты приходишь на работу, такой, вот, блядь, как мне это все заебало, пойду уволюсь, нахуй. Не, потому что, блядь, когда понимаешь, когда Майдан хуян был, блядь, да, ну там Донецкая, Луганская область, они же дрочили на ОМОН, ну вообще, в принципе, в целом на ментов, правильно? В Ну хотя, в смысле принципе, ну дрочили? я Не понял. согласен, да. Ну, как бы, ну они же поддерживали силовиков, ну правильно? Ну, там разные настроения были, Ну, в но основном, знаешь, когда... я тебе говорю, как именно жители Ну, всей этой хорошо, хуйни, блядь, что ну да. 97% они массово-массово поддерживали, ну, Беркут, ВВ, всю эту хуйню, ну, как бы, потому что, ну, в принципе, и я, в том числе, потому что я там был, я это все видел. А когда мы приехали с Майдана, понимаешь, эти же люди, которые дрочили на нас, эти же люди, как зомбаки, пришли штурмовать райотдел. Я помню, я стою на пороге райотдела, я смотрю на них, блядь, вы... Ну, блядь, ну что у вас там за маразм в голове, когда вы же на нас только дрочили недавно. Теперь вы с триколорами пришли захватывать райотдел. Ну что это за люди? Ну что это такое? Поэтому я А чё, а понял, ты был что... прямо, ты был прямо в Донецке, когда его штурмовали, да? Не в Донецке, в Горловке. А, в Горловке, да, точно, блядь. Ты просто про Донецк говоришь. Поэтому... Так и чё? И чё? А, слышь, ну так, а там только эти были местные, что ли? Я думал, там типа были еще и эти, ну там, Не, короче, изначально, кстати, как ну, его? нет, изначально там понял местные дурачки, что нас, блядь, поприходили, блядь. Такая хуйня. Ну, именно местные, да, поприходили там, о себе, понял, возомнили, что они там, блядь, дохуя могут. Поверили в себя, блядь. Такая хуйня. Ну, видишь, сначала пизды дали, а потом где-то через недельку, конечно, жестко было. И мне похуй, я эту форму сжег, ебать, мне до пизды. Туда-сюда, там, перетерским навыком сейчас, ну, занимаемся потихонечку. А, слушай, так а ты, я думал, ты, блядь, типа заебался там тусоваться, уволился по-нормальному, блядь. А А ты, нет, оказывается, там уволиться даже... было не вопрос. Там А, я нереально было понял. уволиться изначально. Ну как ты, блядь, уволишься? Там личное дело всего этих мартышек, блядь. Что там, блядь, уволиться, сука. Это все тоже хуйня, если я говорю, сейчас, блядь, он тоже приедет в Горлуху там. А хуйня, ну в Артемовке сейчас у вас тоже, конечно, видишь, там, блядь, хохлы, сука, тоже, ебать. Ну, допустим, вот если, смотри, вот я вот в учебке учился с пацанчиком, вот он сейчас до сих пор, по сей день, ебать, там он в ППС, в ХУИПС, там, перевелся. Но суть в том, что вот лично мне тип, ебать, рассказывал так вот, что, говорит, ебать, иду в наряд, ебать, 16, там, ну, или 16, или 15 телок, ебать, так вот, нашли пропавших. Ебать, у них поломанные челюсти, и вот эти вот, блядь, бойцы, блядь, ну, украинской армии, ну, ебали их, ну, ломали челюстью, потом валили, ну, куча там тоже грязи немерено. То бишь, ну, там, и с той стороны надо понимать, понимаешь, на жизнь мозг, мозжечок свой, и думай, что мир не черно-белый, он серый. Такая хуйня. Да, такая хуйня, только почему-то, блядь, знаешь, на территориях, которые сейчас вот это вот хуесосия, понимаешь, что-то количество, значит, черного куда повыше, блядь, чем на всех остальных территориях. Я ж тоже общаюсь с Нет, я в пацанами, принципе с понимаешь? тобой, нет, я в принципе я с тобой не согласен, потому что, ну как, ну хуже, да, нет, хуже в социальном плане на самом деле, да, потому что и цены все равно, ну, но в том плане, что, знаешь, я по крайней мере тут тусуюсь, и вот я вижу, что вот именно ненависти в глазах, даже там вот у приезжих этих дах, чеченцев, хуенцев, блядь, ну вообще в целом вот, да, вот, ну вот именно там армии, блядь, новодрочие, ненависти в глазах меньше, ну, к населению, как-то вот все равно гораздо дружелюбней. А вот именно у хохла армии, вот я не знаю почему, а вот именно ненависть в глазах. Вот я помню, когда вот они брали тогда Енакиево и Углегорск, когда был там вот от Углегорска там до Горловки, там же съехать, сука, на машине, это ну, минут 7, на вскидку, там плюс-минус 2 минуты. И вот, я помню, я смотался в Углегорск, там вот оно. И когда взяли наше Каютово, блядь, и когда вот реально вот это, ну, украинцы вошли, и вот у них в глазах ненависть, вот, ну, вот они просто слепая ненависть, им похуй, вот они, блядь, просто рвут, ну, а эти, блядь, конечно, туда-сюда, но они просто себя-то верят, что они там за русский мир и более-менее относительно, видишь, как-то так. А так, шатура Не, ну говно, просто ты шатура. понимаешь, подожди, ну ты что, не понимаешь, что ли, что одни приехали, значит, типа, ну, вторглись на чужую территорию, а другие защищают свой дом. Ты что, не понимаешь их мотивации, пиздец? То есть, если бы ты Ну, сидел дома, ты сидишь дома, ты сидишь дома, у тебя все хорошо, и тут тебе домой какой-то пидорас приходит и начинает что-то крутить. Скажи мне, ты был бы спокоен, реально? Нет, блядь. Ты бы начал, блядь, ему разбивать ебало. Правый, как ты говоришь, там, типа, прилетающий, да? Ну, хули ж тут непонятно. По-моему, вполне логично и естественно. Какой-то другой реакции ожидать было бы глупо. Или что, они должны мило улыбаться и похлопывать по плечу, типа, спасибо, молодец, оккупант, ебать. По-моему, это да не, логично. ну оно было бы так всегда, да, понимаешь, если бы не было, ну, настолько вот именно в том плане, что, ну как, ну, блядь, вот реально, как, не все так однозначно, что, ну, как бы, нету такого, что, блядь, ну, это бизнес, ебать, там, блядь, что там сторона, что та отмывает бабки. Я не хочу особо заморачиваться, потому что много говна видел изнутри, и вот это, ну, просто, ну, хуй, вот сейчас Хохляндия тоже, но ну, я смотрю, там такой порожняк вот творится, там, ебать, ну, просто бред, реально бред, который, блядь, люди, допустим, особенно мне жаль людей, которые, ладно, там, оккупанты, хуепанты, главное людям верить, понимаешь, сейчас вся Хохляндия живет и верит, ебать, они, допустим, сейчас в Украине стало, по-моему, жить реально, ну, вот минимум, вот так вот, ну, если, ну, в натуре, положа руку на сердце, то хуже стало жить, чем при Януковиче, реально хуже, а люди Хуже, дрочат, хуже. люди дрочат, Так, и а слышь, свято верят, подожди, что во всем вот Россия смотри. виновата. Не-не, подожди. Ну ты ж смотри, ты прекрасно понимаешь, ты говоришь, ты изнутри видел эту систему гнилую, правильно? Ну. Ну, то есть ты же понимаешь, что ты гнилую систему ты не можешь изменить за там 5 минут. Правильно? Это система нахуй. В этой А. системе работают тысячи таких дружков, блядь, типа тебя, понимаешь, которые сначала, типа, вроде бы они защищают государство, вроде бы они правильные, да, а потом оказывается, что они как бы, ну, больше думают о собственной жопе, чем о жопе, значит, того, кого они подписались защищать. Ну, естественно, блядь, будет хуже. Пока всех таких пидорасов не из системы не достать, система будет хуевая. Это нормально. Пиздец. Ну да. Ну, хуй его знает. Ебать, я ж тебе... Да мне вообще, понимаешь, похуй. Я ж тебе сейчас бабла наловил, сейчас туда-сюда, ебать. Сейчас просто думаю, вот это осесть, ебать. Хуй его знает. Сейчас может быть что-то в IT-технологии, что провернуть меня, допустим, ебать, там, я знаком на шаге всей этой хуйне. В принципе, я тоже как бы одно время так увлекался. Туда-сюда. Да? На HTML программировать умеешь? Нет. Вообще, как бы, на C++ именно знают эти исходные, ну, команды, винклоу, как там, блядь, ну, в общем, исходники, так, более-менее, тут относительно, ну, так, в целом нет. Ну, я просто, я с турхемой, может, блог свой запилю какой-нибудь, понял, там, туда-сюда, блядь, хуй его знает, рецензии писать буду, понял. О, подожди, слышишь, во, идея, короче, пиздатая, смотри. Ты можешь запилить блог и рассказывать, типа, моральные переживания торговца рабами, например. Я думаю, будет много кому интересно. Да, ну ты же опять Митю ебёшь, понимаешь? Так, чё ты, чё ты с этим Митей, бля, подожди. Не, ну серьезно, ну, у тебя не возникало такой мысли, типа, что, типа, бля, типа, ну ладно, там оружие, наркотики, ну, типа, людьми торговать, ебать, как рабовладелец когда-то там. Нет, у меня контента, ебать, понимаешь? У меня, допустим, есть, ебать, ну, Винчестер, понял, который, блядь, ну, HSD-шник, блядь. На нем, ебать, ну, именно и видео, и фото, ебать, там столько, ебать, шо так, пизда. Ты нигде нахуй столько не найдешь. Не просто понимаешь, если, допустим, пример, я создаю, допустим, свой какой-нибудь там тоже там паблик, хуяблик, сайт, хуяйт, то нахуй кому не нужен, ебать, там надо еще баблок немедленно всадить, чтобы просто, допустим, ну, именно монетизировать, блядь, все это дело. Ну. А, ну, я не знаю, мне просто где-то надо найти, с кем не пересечься в нете, в хуете, у которого уже у него есть, понимаешь, готовая, как бы, как какая-нибудь, блядь, база, да, там, блядь, ну, как он там, блядь, обывателей портала, там, блога, хуёга, ага. Где можно будет, ебать, он там рекламу дал, понимаешь, всю хуйню. А что за контент есть? Ну, вообще, все, в принципе, все, что хочешь. Ну, например, ну, приведи несколько примеров. Ну, блядь. Во-первых, ну, я не думаю, что, блядь, таксисту интересны мои примеры, так вот, если что. Бля, пиздец, ну, ебать, пиздец, ну, любопытно, нахуй, ну. Ну, по поводу чего именно, ну, как бы, ну, именно чего. Ну, ты говоришь, что у тебя есть жесткий диск с кучей контента. Мне, вот, ты говоришь, типа, вот пиздатый контент, можно этот контент, типа, куда-то девать. Ну, так, а что за контент-то, бля? Ну, ёпт, там, например, например, вот, например, просто чисто, например, как, блядь, ну, на день рождения Безгера, ебать, одна из его помощниц отсасывает, ебать, у его зама, чисто так, к примеру, и там стоит Безгер на этом видео, понимаешь, вот именно масштабы так. И вот именно, вот, количество просмотров, лайков, обсуждений, вот именно, как это можно взорвать. Ты можешь себе на минуту нормально. Представить? Нормально. А ну, что еще есть? Это... Ну, например. Это, конечно, ну, это конечно, жестко. Это самая смазь. То есть, типа, круче нет. Просто, ну, Безлер как-то хуесос. Он уже никому не интересен. Не, ну, просто круче, ну, как бы, по сценарию. То есть, по сценарию. О, блядь. Это, по сценарию. Я имею в виду, что, ну... Безля знает. А то, что там какой-то там Вася Залубкин, там, блядь, с Горловки, там, блядь, что-то делает, это ж, в принципе, особо никому не интересно. Там есть такие... Ну, может, я не знаю. Не, я думал, может, ну, у тебя какой-то снаф видео есть, там, отрезание головы, групповое изнасилование дагестанцами. А, есть. Чё, блядь? Ну, то ж, ну, есть, ну, и шо? Ну, блядь, ну, отрезал он, допустим, у меня есть, он ступню отрезает, и шо? Да и хуй с ней. Понимаешь? Его-то никто не знает, а Безлера знают все. Ступню вот никто не знает? Не, ну, по-моему, видео отрезания ступни — это достаточно жесткий контент. Нет? А его невозможно ее отрезать. Они, короче, сначала надрезали кожу, блядь, чисто, чтобы, ну, болевой порог увеличить. А потом ебанули таким маленьким топориком. Такая, бля, это типа пытка? Это кого-то пытали или что? какого-то типа, блядь, особо такого разговорчивого, как ты, Манулина. Ты что, слышишь особо разговорчивого, нихуя себе. Слышь, да ты вообще, подожди, стоп, ты мне так грамотно перевел. Я вообще хотел тебя разъебать, понимаешь, гуся, блядь. Давай, хорошо, разъебываю. Блядь, ну, ты понимаешь, что, ну, ты как бы прилип такой, дружище. Схуяли. Понимаешь? Схуяли. Ну, потому что, ну, ты кота, ты прилип, ебать. Ну, я уже 2 дня потерял. А за 2 дня я получил бы денег больше, чем, блядь, ты за последние 2 года, так вот, чисто примерно. То есть, типа, ты меня хочешь опять на бабло опустить? Не, ну ты мне уже должен 5. Пятерочку ты мне должен? Не, подожди, ну, мы же на 2 договорились. Не, 5. 5 я ебу Галю. Не забывай. Давай так, давай 3, и я, у Гали есть стропон, Галя ебет тебя. Да не, ебать, вот эти стропоны как бы меня особо не впечатляют. Так, а может просто тебе, ну, неумелая какая-то тёлка тебя стропонила, а это так, Галя, она ж может хорошо. Да нет, это просто, может, дохуя базаришь, понимаешь? Угу. Такая хуйня. Нахуй ты дохуя базаришь? А? Так, хорошо, ладно, окей. Так, ладно, слушай, ну все, ну начинаешь вот это вот, бля, пиздец. Ладно, слушай, все, давай, короче, потому что решать, если я говорю, что мне надо какой-то кент, ебать, там, если есть кент. Мне тут дохуя кентов, понимаешь, ебать, ну просто что, ну. Мне надо найти кента, ебать, чтобы он там охуенно в интернете шарил. Я, в принципе, сам, ну, понял, ебать, именно юзер нехуй делать, если интернет хуенный, там вся хуйня присутствует. Ну, просто... Именно мне нужен человек, который, у которого есть, допустим, знаешь такого хуя, Даниэль Дефо, знаешь, кто это такой? Не знаю, кто такой. Это актер? Нет, ну, блядь, Даниэль Дефо вообще изначально это писатель, он же написал этого, как его там, Тарзан, где-то, Тарзан, как его там, Робинзон Крузо, вот. А Даниэль Дефо, ну, L2, Линейдж, слышал игру? Ну, что-то, блядь, я хуй знаю. И что, типа, этот чувак играет в игру, и он известный? Ну, в принципе, в целом, да, и у него там неплохое комьюнити сформировалось. Форум, и хочешь, типа, и ты хочешь, типа, такую же хуйню? Ну да, это на свою тему, понимаешь, сожили за всю хуйню. Понимаешь, у меня изначальный старт, понимаешь, чтобы найти чувака, у которого там есть, там, паблик, хуяблик, блог, хуёк. И снимки-то туда-сюда пересечься, ебать, если я говорю. Ну и, блядь, естественно, если на своем портале, допустим, если у меня есть 200 тысяч подписчиков, там, или 100 тысяч, или 50, или там даже 10 тысяч, хуй с ним. Он там реклама хуяма такая, знаешь, незначительная такая, такая чисто невзначай. Mm-hmm. Естественно, там люди как бы попрут на новый ресурс туда-сюда. Там потом уже можно придумать именно, тем более контента там, в принципе, можно начать с одного, допустим, с мелочи какой-нибудь, а уже перепрыгнуть на более значительные вещи. Да наоборот, там наоборот, вот. Надо сначала что-то такое, чтобы, блядь, всех разорвало на кусочки, понимаешь, а потом всякую хуйню, ну, подливать, да, потихоньку. Базару нет, или так, да, чтобы разорвало пукан вообще в дробоза, блядь, а потом, да, переключиться на хуйню, скатиться, да? Ну да, да, как обычно скатывается. То есть ты что, куришь, блядь, там, видишь? Ну есть малёха, а чё пиздец? Ну это лучше, чем бухать или Митю ебать. Не-не-не, Митю не понял, ебать, я же ты любитель поебать Митю. Да? Не, я понимаю, понимаешь, не, я понимаю, что каждый загорает по-своему. Я знаю это. Так. Ты загораешь, когда едешь Митю, базара нет. Ну, но после так, Митя уже хорошо. И так, ебать, нихуяешься. Пукан там болит, блядь. Умитника нашел, блядь. Я вот просто думаю, может мне тоже съебываться, короче говоря, типа, ну, в Россию. Так вот, я тебе говорю. Сейчас туда-сюда что я придумал. Я своих пацанов подтягиваю, если я последний месяц подтянул уже только. Ну так вот, ну человек 10 на скидку точно будет. А документы как сделать? Чё, блядь, элементарно, не они. Просто элементарно. Ну, в смысле элементарно? А знаешь, самое, ну, там... смешное? Самое смешное, когда таджики смотрят на тебя и говорят, ох, вот эти хохлы понаехали. Это просто знаково. И причем они искренне недоумевают, они искренне возмущаются. И говорят, что хохлы понаехали. Ну, представляешь, да? Вот именно всю... Не, ну, понаехали же. Сколько же, бля, сколько народу укатило в Рашку-то уже? Ну, а официально, сколько там, было 3. Так и правильно, где заебись, ёпта. Я тут, блядь, я никогда в жизни, блядь, не покупал лицензионные диски. А здесь я беру, потому что, ну, хули, я получаю, допустим, у меня оклад, ебать, там, допустим, 35 тысяч, сука. И диск, блядь, лицензионный стоит 200 рублей, ну, ну, это, конечно, круто. Лицензионные диски, это, конечно... Так, а что с документами? Слышь, где мне документы делать-то, бля? Что делать? Как? Я тебе говорю, через меня, ебать. Тут все делается элементарно. Сначала ВУ, потом госпрограмма по пересечению соотечественников, потом сразу РВП, после РВП уже все папа. Ну, короче, на всю процедуру тебе полгода, ебать. То есть у меня через полгода уже будет паспорт? Ну, конечно. Я вам все уже сделал. Нормально, нормально. И мне похуй, Серёга, у меня и хохлятские, ебать, и российские, не до пизды, понимаешь? И нахуй я их всех вертел. Угу. Ага. Ну, это, конечно, серьезно. Так а что там, типа, там, где документы делают, они не уебываются, что вот, типа, хохлы понаехали, ля-ля-ля? Не? Ну, да, да, еще и помогают, дело в том, что, понимаешь? А еще да, если нахуй сядь жиков, хуиков, а? И все всем довольны? Не, ну конечно, да, блядь, извини меня. Тут, блядь, приходишь в больницу, в любую больницу, в хуицу, любое там, блядь, заведение. Они, блядь, там стоят, блядь, одни, блядь, таджики, хуики, это вся пиздота, блядь. И то ли дело, им же тоже надо разбавить все, понимаешь, славянскими лицами. Да тоже, блядь, понимаешь, это все, блядь, это надо смотреть, понимаешь? Допустим, ответ. Вот кто с этой всей хуйни поимел? Вот кто? Америка? Ну, частично, возможно. Скорее, а хули они поимели? Я не знаю, что они поимели, бля. Не, ну типа, знаешь, там эскалация конфликта возле границ России, чисто такая нестабильная зона, как бы, ладно, да, возможно, допустим. Хорошо, все-таки сверхдержава и все дела. А смотри, а Россия, нихуя себе. Ну что... Донбасс, да и похуй, на Донбасс, но я думаю, для России. Крым, ебать, они там дрочили на Крым последние 20 лет. Крым отжали благополучно. Что им еще, ебать? Поток славян идет, ебать, в Россию. Потому что они уже, Россия захлебывается от хачков. Реально она захлебывается. И тут вот свежий поток славян. Заебись, четко, охуенно. Причем, в принципе, хохлы не самые хуевые люди. Именно что работящие, вся хуйня. Это он, либо этот хачик, а он такой нормальный именно хачик был, ну он там, понял, центровой, вся хуйня, тоже разговаривали, он такой говорит, там, ебать, тоже хохлы, ебать, ну лучше, чем русские, и работящие, и как, и вся хуйня, ну, понял. Ну, такое, это он, да. Это он рассматривал их в роли рабочей силы, да? Для своего кирпичного заводика в Дагестане? Не, он имел в виду, что, ну, как бы, ебать, вот даже здесь, там, Москва, Калуга, ебать, я только видел, говорит, хохлов, ебать, он так вот, ну, они говорят, хуй, говорит, как-то и специалисты лучшие, и не такие ленивые, ебать, как русские, ну, какое, да. Русский мир пришел, а русский мир, он срок и беспощаден. Он что-то как-то с кровью все-таки, блядь, по большей части. Да, ну, да, ебать, ну, видишь, что-то. Русский мир. Слышь, так пришел. Так это, подожди, а вот ты говорил насчет контента. Так ты типа будешь его публиковать или что? Да, я не знаю, как это все сделать, понимаешь? Если после тебе чернуху начнешь ебашить, это с натуре пизда, ебать, я не знаю, вот ну как. Я вообще, как бы, в принципе, ну, я хотел бы такой более информационно обозревательско-геймерский такой контент относительно. Потому что, в общем, у меня есть, в принципе, как пока там учился, довольно-таки большой стаж, там, и ВЛ-2, и ХУИ-2, и Дота ХУИ-О, блядь. Танки, ну, танки такое, это очень примитивная игра, конечно, очень примитивная. А так, ну, да, когда я учился, я много во что играл. И там, блядь, рецензии хуензии, блядь. Ну, такое чисто, знаешь, За жизнь, за то, за все. Вроде ни о чем, но в то же Ну время так обо всем такого же, говорят. слышь, такого же контента дохуя, понимаешь? А И там сложно какого-нибудь типа будет конкурировать. Ну, конечно, а видосы с отрезанием, например, лодыжки, это, по-моему, очень даже круто. Ну, то есть такой хуй найдешь. А на Ютубе что, нет еще? Не, на Ютубе нету. На Ютубе вообще такое заливать нельзя. А, типа, если вы на свой курсе, да, то есть сюда? Ну, есть специализированные, наверное, типа, ну, не такие, как YouTube, а где можно заливать, я так думаю. Я Ну, вообще не понятно, знаю, если но мне я так нужно думаю. найти человека, понимаешь, он там, или, опять же, там, сначала ВКонтакте с ним списался. Кстати, почему свою страницу удалил? Ты меня добавь, блядь. Нормальная, с основной страницы. Да добавлю, не вопрос. Чё ты кипишуешь, на? Ну то, блядь, фейк, хуеть какой-то, ебать, я что, вчера вечером удалил, ебать. А скинул мне какую-то хуйню, ебать, там вообще что-то зеленый хуй какой-то, блядь. Там что-то. Да не понял, я даже не понял, там что зеленый хуй, там Ашот, ебать, или Ашот, там что-то, или, блядь, как же что. Я забыл, короче, какой-то мне зеленого чурку скинул, типа, на, ебать, там что-то стринг, ебать. Я говорю, ебать, хуй. И удалил сразу страницу, блядь. Я говорю, ну хуй. И Заложил удалил, страницу, да? блядь, Ну да. Полтора дня вот звонил, потому Ну, что трубку блин. не брал, я хуй его знаю. Я говорю, поэтому, блядь, ты с этого, блядь, с основного номера позвони. Ну, чей, блядь, с основного номера, с основной страницы ВКонтакте, блядь. Да хорошо, не вопрос. Слышь, такое, мне любопытно все было. А типа, ну, если там типа, ну, с ширевом я понимаю, там с оружием тоже понятно. А кто основной вообще потребитель рабов, скажи мне? Кому это вот Потребителями? максимально? Да. Кто покупает вообще? У меня не, ну вообще там как бы, ну не прям, что как вот, знаешь, в общепринятом, как сказать, этим... Алло, а что там у тебя звучит? Алло. Там нормально. Так а что в смысле в общепринятом? А как тогда? Ну там немножко по-другому. Я, ну, так вот, ебать, а ты типа не знаешь, ебать, ты же возил Артема, ебать, вы там отвозили, Ну, блядь, возил бы. Я просто не понял, бля. Я ж не понял, бля, всей хуйни. Ну все, ну это вот, не ты когда шахтерский вез, ебать, вы сюда отвозили четверых мусоров, ебать, с Краматорска. Ну просто, что вот так вот туда-сюда, ебать, ну родственники, ну, ты знаешь, что там стояковые, допустим, люди. Ты их отвозишь, ебать, и вот ты их продаешь, ебать, допустим, за пятерку, ебать. В итоге 5 на 4, двадцатка просто за один день, понимаешь? В целом, ну, вот такой, как бы, главное, ну, так, допустим, даже по той же Горловке, там, выловил, ну, как вот, поначалу же, когда Вернер был, была лоха, ебать, а туда-сюда наловил, ебать, там, поехал, продал их, ебать, полтинник вообще в день не за хуй собачий. Да охуенно. Ну, так, а сейчас, я... что, сейчас так не получается? А что сейчас так не получается, ебать? Ну, потому что сейчас, понимаешь, сейчас приехали, ну, олихоны, хуёны, сейчас такого нет уже. Серьезно. Я понял. А раньше, да, поехал, наловил, ебать. Туда-сюда. Там еще раньше прикол был, там, где ночные клубы, что там война, хуйна, понял, а то все хуйня. Работает, аж хорошо работает. Приехал, вот так вот загрузил, там человека 4, там, 5. Там договорился, что как, а лучше там идеально там заранее договариваешься. Понял, ну, допустим, пишет, что он уже в плену, якобы. И так вот, там, допустим, племянник мэра, вот у нас мэр там клёп в Горловке. Ну, ладно, ну, в принципе, нормально, блин. Мы его племянника поймали, ебать, ему же нахуй, и продали, ебать, за 5 нахуй, прикинь. Ну, такая хуйня, вот, ну, понял, заяц наловил, ебать, и полетел. Так, ну, а, слушай, ну, у него ж племянники ж кончаются. Кого сейчас интересно, ну типа... Кто сейчас нахуй нужен, блядь? Кого нахуй? Племянники-то все закончились, ну и что теперь? Кого, блядь, ловить нахуй? Да не, ну есть на самом деле. Стояковые люди, они всегда есть. Даже там кто уехал, вместо них кто-то стал другой, понимаешь? А ну как бы элита, верхушка меняется. Может, допустим, ну не Горловку там поехать, ебать нахуй, ну тот же, блядь, в Енакиево, в Красный Партизан, там наловить дичи, блядь. Ну, сейчас уже не так. Сейчас, блядь, все люди, олехоны, хуёны, ебать. Он сейчас, блядь, плачина, Зюля, сейчас же, ебать, ну, слышал за Зюлю? А чё? Не, не слышал. Ну, Зюля, ебать, там же, сука, тут такой тип, ебать, дракон лютый, нахуй. А, бля, что-то такое было. И чё, подожди. Ну, да ебать, ну, он, Зюля, если я говорю, там такой именно тип, особенно как будто синьки поднапьёт, там пизда, если я говорю, там, блядь, вот так вот, только кто-то начинает митинг поебать, сразу нахуй, понимаешь, сразу свободен, сразу, блядь, идёт, понимаешь. Вот тоже распиженное там, где я понял, что рассказывал? Ну да. Ну, так это Зюля, ебать, это ж он всё решил, он же позвонил, ебать. Ну вообще, Зюля, понимаешь, Зюля это чисто для своих. А так вот чисто Юрий Юрьевич, ну и тут так шепотом. Юрий Юрьевич. Так он там митнику долго не ебёт, ебать. Там он так вот сразу, чуть что, ебать, на ковёре нахуй, ебать. У него там есть, ебать, понял, ну, его там типа правая рука, там, Коля, ебать. Ну, Кил. И там Кил, да. Ебать, решает только так, ебать, это я говорю. Ну такая хуйня, что там Зюля человек серьезный, ну, и то, я знаю, что мы сейчас с тобой там сидим, я в Калуге, ты там где-то, наверное, уже небось на туре, что съебался по Киевам, Зюля. А так это Юрий Юрьевич, я тебе говорю, так вот подойди к нему, ебать, ну, так вот скажи ему, Зюля, ебать, нихуя себе, Зюля, блядь. Он до тебя горло отрежет и горло насрет, понимаешь? Такая хуйня. Ой, ну что за варварство, пиздец, блядь. Отрезание горла, ля-ля-ля. Ну, ну варварство не варварство, ну это наш старый проверенный способ, понимаешь? Ну и нахуя, и чё, блядь? Чё, блядь? Ну потому что, понимаешь, некоторые не понимают, чё, я тебе говорю. Угу. Такая хуйня. У меня, блядь, я тебе говорю, что такая хуйня. А по поводу, ну что, работы, я говорю, ну они гонятся, ну что, гнали, сейчас всякие институты гонятся, но сейчас больше... По мелочи, понимаешь? По мелочи, если таких больших контрактов уже нет, уже все видно. Прям так совсем. Так, а слышь, а по поводу этого я там, ну, у тебя ну, спрашивал на тему того, что там, чтобы наркоты, короче говоря, можно было бы... Ну, позвони, да, ну, видишь, ебать, ты, сука, пропал, ты сам, сука, сам. Вот, понимаешь, вот как ты его договаривался, если ты нахуй уходишь в отрицалово? Ну, как, ебать? Просто как? Я позвонил, допустим, ебать, Пухлому, ебать, все, мы с Плачиндой поговорили, ебать. Ну, так вот, в телефонном формате, так сжато, понимаешь, так, туда-сюда, но он меня понял, я его понял, все, Пухлый сказал, ебать, туда-сюда, но не больше полтинника, все, полтинник, это самый потолок в Днепр, знаешь, где этот, блядь, от Новомосковска туда ниже, блядь, как он там, блядь, не доезжая Кировограда, как там, блядь, Черкасская, Куявская. В общем, туда, понял, он, это уже лично его там клиент будет, можно и в Днепр гнать будет, и в Харьков, но не больше полтинника, потому что сейчас там, ну, с этим строго, потому что такая хуйня. А там уже, понимаешь, там уже будут, ну, твои проблемы, через кого, опять же, там найдешь через кого, дашь номер, мы там или позвоним, или созвонимся, там, что как, понимаешь, там уже будем решать. Ну и опять же, естественно, допустим, 25% твои, остальное наше, понимаешь? 25? Давай лучше как-то, я не знаю, ну 40 хотя бы, ну. Не, ну 40, ну это не серьезно, потому что, блядь, таких людей подключаем. Не, ну 25 и чё, блядь, я как этот, как лох буду, ну маловато как-то, блядь. Ну так ты не забываешь, я говорю, что, блядь, ну как бы ты и так, если бы не я, там бы до сих пор бы там сосал хуй Артёма, понимаешь? Я так понимаю, что мы так Артема через хуй прокидываем, потому что он забухал где-то, понимаешь? Я говорю, вот, ну, блядь, видишь, нету его. Тем более он тогда кинул вас на бабло, блядь, и так далее. Да пошел он нахуй, этот Артем. Не, вот это на бабло он вообще кинул нормально, базара нет. Я тебе говорил, без лохая жизнь плохая, а гусей, надо топтать. Поэтому, в принципе, хуй. Может, он вас увидел, он наша, это какая хуйня, он увидел вас лохов. Угу. Понимаешь? Ну, пиздос, блядь. Понимаю. Не, ну это вариант. Вот такая вот хуйня. А когда у людей видят лохов, это уже пиздец. Это уже начало конца. Такая хуйня, если я говорю, что, блядь, там, смотри, тоже не шути, потому что ты вообще где в Артёмовске находишься, блядь? Ну да. Да? А где мне, блядь, а где мне находиться? Конечно, в Артемовске, ебать. Сижу. Ну ты говорил, что ты в Киеве. Да я пошутил, ох, ебать, ты. Пиздец, нахуй. Я понял тебя, блядь. Киев, блядь. Вот что я там буду, блядь, делать, скажи мне, нахуй. Ну, блядь, я хуй, может, съебался, ебать, там страшно стало. Хуй тебя знаю. Я тебя, блядь, не видел ни разу. Понимаешь, это, блядь, это тоже хуйня. Мы сейчас, блядь, с тобой о таких серьезных вещах говорим, блядь. Это не надо в жизни. Ну, я помню, так в Франции, так вот помню, мы когда вот ехали в Шахтерков, я тебе говорю, что мы доехали до Горловки, Синакева. Все, потом вот Артем вышел, все, и вы с ним, вот так вкратце, так помню, чисто, даже мимолетом, ебать. Но мы тогда так не разговаривали, ни что, и не это. Блядь, помню, он нормальный, адекватный пацан. Вот уже, блядь, часто звонили, я говорю, такой, на мурке, ебать. Мурчащий, ебать. Еще там, блядь, туда-сюда, любишь еще и Митеньку выебать, я говорю. Такая хуйня. Ну, Митеньку это да, тут слабость есть такая, бля, конечно. Ну, так а нахуй ты его ебёшь, я говорю. Ему надо нормально, блядь, не мурчать, не ебать, нормально базарить и все. Понимаешь? Хорошо, так что мы решили? А, да, тебе же надо отзвониться еще, ебать. Ну так что? Ну я на связи. Так а что, ну все, нет, надо... подожди, что? Я сразу сказал, ебать, что что? Все готово, все нормально. Сейчас мы ждем твоего слова, понимаешь? Контакт, я тебе говорю, добавлю через основную страницу, только не через фейк, не добавишься. Хорошо, хорошо. Так а чё, блядь, этот мне не звонит, я хуй куда мне двигать, блядь, скажи мне. Ну, если Артем не звонит, значит, пошёл он нахуй. Я говорю, он рано, если он, блядь, понимаешь, ну хуй, там же все видишь, Степана ещё убрали, я говорю, у вас. Если, блядь, если он, блядь, сука, хуй. Ой, я не знаю, может, я боюсь, что его вообще сейчас, это, он или слинял, там, блядь, я не знаю, что это. Пока давай, допустим, так, вот сейчас будет, как бы у нас, такой, как бы, пока мы, типа, центрового писюна, понял. А там, блядь, было. Значит, завтра у нас, или с нашей стороны, у нас все. Мне уже пухлый, не пухлый, сказал. Сам пухлый. Что, все. Братва, типа, не вопрос. Полтинник и все. Зюля, понимаешь? Даже Зюля говорит, что, ну, в принципе, проблем нет, блядь, пацаны. Ну-ка, естественно, там, ну, я ему понял, половину буду отдавать. Потому что, ну, если Зюля не делится, то там, блядь, у него его кенты же кил. Он завалит нахуй без базара. Такая хуйня, понимаешь? Угу. Так, а понятно, Зюля где? В смысле? Зюля в Горловке, дед, блин. А. Зюля сейчас смотрящий. Да, логично, да. О, ну, бля, я понял. Ну, хуй. 25, хорошо, пиздец, как скажешь. Что делать, бля, вариантов уже нет особо. Ну, такая хуйня, понимаешь, там, блядь, особо Митеньку не выебешь. Там, блядь, Зюля такой же и сам тебя выебет, понимаешь. Такая хуйня. Я ты понял, ладно, хорошо, давай, я это. И главное, я тебе сейчас туда-сюда, если я говорю, что понимаешь, блядь. Сейчас, это, добавляешься, сейчас добавляешься мне в контакты, блядь, сразу же, понимаешь, чтобы без хуеты. Все добавился, и, блядь, со мной звонить, сразу, блядь, кидаешь, кинты, туда-сюда, и зараз, где-то, наверное, в обед, и там описываешься, что как, все, и мы на созвоне, ебать. Ну все, ну, кидаешь, хорошо. Ты туда же, когда ты куда кидал, все, если я говорю, чтобы добить, без хуеты, если я говорю, понимаешь. Потому что, блядь, хорошо, надо изюлить... хорошо. И Зюля, и хуюля, понимаешь, ну сейчас вся хуйня будет мне звонить, ну, ну не сейчас, если уже ночь, завтра же мне туда-сюда, если там, блядь, Митю ебать не дадут, ебать, там серьезное перца. Такая хуйня, что я говорю. Я понял. Так что давай, друг, ебать, там, блядь, тоже, нахуй, да. Ну, старчивай, мурку не води, береги себя, понимаешь, береги жопу свою, понимаешь, и там, блядь, туда-сюда, чтобы нам, ничего, потому нам с тобой еще дела делать, то есть я говорю. Я понял, хорошо, хорошо, окей. Спешись, на пранка ту, на пранка ту.